Как я могу выйти замуж за такого человека?» «Не понимаю тебя», — рассудительно заявила Косом, изящно пожимая плечами. «Ты его не хочешь?» «Единственное, чего я хочу, так это вернуться домой», — запальчиво ответила Сара. «Почему никто не поймет этого?» «У тебя есть мужчина?» «Нет, но такой же красивый, как мой внук», — настойчиво добивалась своего Косом. «Такой же богатый и сильный». Вздохнул Сара, ничего не стала говорить. «Ну вот видишь, дело не в этом. А в чем же?» — не отставала Косым. «Я должна была иметь возможность выбирать сама», — с досадой ответила Сара. «Я не хочу оставаться здесь против своего желания». «Ты говоришь неправду. Я же вижу, как начинают пылать твои щеки, когда ты говоришь о Халиде. Он знает, как доставить женщине удовольствие, об этом я много слышал. Если он обратит на тебя свое внимание, Сара из Бостона, ты очень скоро окажешься у него в постели». Девушка печально отвернулась, старая женщина была права. «Хочешь знать, что тебя ожидает, если ты не выйдешь замуж за Халида?» — спросила Косым. Сара снова повернулась к ней. «Он может сделать с тобой все, что захочет, а насытившись, передаст своим людям. Замужество для тебя предпочтительнее. Став матерью наследника Паши, ты превращаешься в Пашану, а со временем в Валиде. И тебе на всю жизнь обеспечены надежность и роскошь, даже когда перестанешь разделять с Халидом постель». А без такой защиты жизнь стареющей женщины в гареме может стать очень тяжелой. «Вы мне угрожаете?» — спросила Сара, и в глазах ее загорелся опасный огонь. Косым рассмеялась, захлопав в ладоши. «А, вижу, что притягивает к тебе моего внука. Ты отважная девушка, это хорошо». Сара напряженно ждала, что еще скажет старуха. Косым подалась вперед, на смуглом лице горели яркие темные глаза, напоминавшие виноградины. «Сара, для внука я тебя не выбрала бы. Ему больше подошла бы женщина, выросшая здесь, знакомая со всеми нашими обычаями и традициями. Но думаю, если Халиду ты так понравилась, то это кисмет, а с судьбой не следует бороться». «Я не желаю потакать причудам Халида», — спокойно парировала Сара. «Это не причуды. Он долго ждал тебя, у тебя на лбу написано, что ты будешь его женой». Сара ничего не ответила, она поняла, что спорить с Косом бесполезно. Она желала увидеть наследника трона Бурсы. «А теперь мы перекусим», — вдруг сказала Косом, словно они только что болтали о пустяках, и громко хлопнула в ладоши. Тотчас появился прислужник с огромным подносом. «И теперь можешь рассказать мне о своей стране в Соединенных Штатах», — добавила Косым, снова берясь за кальян. «Ну и какое твое впечатление о ней?» — спросил Халид у бабки, заглядывая ей в лицо. «О ком о ней?» — невинно переспросила Косым, попыхивая кальяном. «О Саре Вулкот, бабушка, я же знаю, что ты за ней посылала. Правда, она прекрасна». Косым пожала плечами. «Удивлена, что тебе нравятся такие худосочные западные женщины, которые и родить-то, наверное, не могут. Вот у тебя только это в голове», — с досадой заметил Халид. «Хотелось бы, чтобы и в голове это было. Это же твой долг перед... Не говори мне о долге. После смерти отца я правлю королевством, отгоняя арабов и бедуинов, плачу дань султану и забочусь о сохранении мира, оберегая наследие твоего сына. Ты прекрасно знаешь, что я ставил благополучие моих подданных превыше всего. А теперь я желаю эту женщину и, клянусь пророком, получу ее». Халид помрачнел, резко встал и принялся расхаживать по залу. «Ты напрасно сердишься. Я не возражала против твоего выбора, Халид. «Что до меня-то пусть у нее будет хоть и горб, и заячья губа», — спокойно ответила Косым. «Я просто хочу, чтобы ты на ней женился и как можно быстрее сделал ей ребенка».